Глеб Соколов. Ночь перед рейсом. Эпиграф. Сквозь чащу пошлости, дрожа от отвращения, я продираюсь к дальнему лучу. Александр Вертинский. Дело было в Темнозаводске. В городе полно преступников, бывших преступников. Чуть ли не каждый второй отсидел. И это, включая стариков и младенцев грудного возраста, как нетрудно в это поверить. Пожухлая листва у тротуарного бордюра впитала в себя влагу. Раскисла. Превратилась в темно-коричневую слизь, поблескивавшую в неярком фонарном свете. Ветер злобно шипел в лысых кронах деревьев. Холод и сырость одолевали улицу на окраине Темнозаводска. Ближе к 9 вечера в эту пору совершенно темно. Последние 2 суток выдались особенными. Резко, сильно похолодало, настоящий удар. Пока это был еще не тот мороз, который часто случается в Темнозаводске и в который запросто можно застудить легкие. Но стало чувствоваться суровое дыхание ледовитого океана, Арктики. А ведь где-то там, в местах бывших лагерей за полярным кругом, в краях вечной мерзлоты и полярного сияния, все еще не разложились в мерзлой земле штабели окоченевших трупов, жертв мрачной истории, сталинских репрессий. Иногда у пространств вокруг Темнозаводска, любимых миллионами северян, возникает второе, словно бы у двуликого Януса лицо, отвратительная рожа, жестокая маска смерти, холода, зла. Кажется, еще немного и дождь, непрерывно моросивший с неба, превратится в мокрый снег. Но нет. Температура гуляла на грани замерзания, но ниже не опускалась. Ничего, скоро опустится. В этих краях с этим задержек не было. Город мок и тонул в сыром мраке. На самой границе центрального района Темнозаводска расположилась старая, окруженная высоким 2 метра краснокирпичным забором кладбище. Вдоль забора тянулась кривая, загибавшаяся в одну сторону улица. Прежде на ней стояли какие-то унылые бараки, несколько деревянных домов, оставшихся еще с той поры, когда Темнозаводск при последнем царе был одноэтажным поселком при металлургическом заводике, кирпичное здание бывшей пересыльной тюрьмы, давно пустовавшее. Деревянные дома и часть бараков снесли, а на их месте возникли 2-этажные коттеджи, офисы темнозаводских фирм. Тюрьму перестроили, огородили новым забором. В ней склад компании по оптовой торговле пивом. Окна всех коттеджей, кроме одного, черны. Свет из одного единственного обитаемого после окончания рабочего дня офиса был неярок и не добивал до кладбищенской стены. За ней ледяной промозглый ветер колыхал черные стволы густо стоявших деревьев, их голые ветви. «Ты? Уехать в Москву? Сбежать? А как же твоя мама? Ты ее перевезешь?» Георгий Журавлев-Яблочкин, один из самых известных в Темнозаводске предпринимателей, торговец свежими овощами и фруктами, цветами, владелец невиданного для здешних суровых морозных мест суперсовременного тепличного хозяйства, где в обогреваемых круглый год парниках на гидропонике над мерзлой землей, той самой, в которой кое-где еще не разложились трупы жертв политических репрессий, выращивались прекрасные овощи. Пораженно застыл в центре просторной, хорошо оформленной комнаты, уставившись на друга, капитана полиции, сыщика Александра Авачева. Журавлеву Яблочкину казалось, у него начались слуховые галлюцинации. Авачев не мог произнести то, что Георгий от него услышал. «Перенесет ли она дорогу?» – продолжал Георгий. Авачев молчал. Журавлев Яблочкин знал, что мать Александра страдала тяжелым заболеванием почек, лежала сейчас при смерти в одной из больниц Темнозаводска. И это обстоятельство делало слова Авачева о том, что он, как и Георгий, уедет из города, совершенно непонятными. Или мать Авачева скоропостижно скончалась? «Пока еще о моем отъезде из города речи не идет. Я надеюсь», — проговорил Авачев, повернувшись к окну спиной. «Если бы он не сделал этого, то увидел бы черную тень, метнувшуюся от кованой ограды к одному из автомобилей. Я вообще не собираюсь в дорогу. Я говорил тебе, что покидаю привычную территорию. Но я выражался иносказательно. Привычную территорию я, собственно, уже покинул. Ушел из полиции». «Ты ушел из полиции?» Журавлев Яблочкин изумился ничуть не меньше, чем прежде. Авачев был одним из лучших и честнейших сыщиков Темнозаводска. Искренне влюбленный в профессию, он заслужил среди коллег славу чокнутого. Благодаря этой славе ему до сих пор удавалось избежать вовлечения в какие бы то ни было коррупционные схемы. Хотя для других в том мире темнозаводской полиции, которого, кажется, никогда не коснется борьба с коррупцией, выбор был прост. Либо, как все, брать взятки и делиться с начальством, либо быть подставленными коллегами и в лучшем случае оказаться вышвырнутыми из профессии на улицу, а в худшем – под следствием и в тюрьме. Чокнутого Авачева не трогали до поры до времени. «Не могу больше заниматься этой профанацией работы и, чего греха таить, беззаконием. Сколько лет я посвятил сыскной деятельности и теперь вынужден бежать из этого змеиного гнезда. Иначе меня подставят и посадят. Так что, считай, я тоже отправился в свободное плавание. Хотя, отговаривая тебя от того, чтобы улететь в Москву, клялся, что сам не сдамся ни при каких условиях. Я ведь уверен, полно в нашей стране честных полицейских. Но у нас в городе сложилась особенная обстановка». Александр Авачев стряхнул пепел с длинной тонкой сигареты в пепельницу. Потом встал из-за красивого полированного стола, инкрустированного ценными породами дерева, подошел к окну. На маленькую площадку перед входом в офис бил свет яркого, укрепленного на стене фонаря. Два автомобиля справа и слева от ступенек поблескивали мокрыми боками. «Ну, а твое решение без изменений?» – спросил Авачев. «Да, я уезжаю из города. Не по своей воле. Бегу в Москву, а там, может быть, и дальше. И самолет мой завтра утром, практически ночью. Поэтому я тебе и позвонил. Понимаешь, тучи надо мной окончательно сгустились. Есть ощущение, что время, которое у меня есть, чтобы выехать из города, измеряется даже не днями, а часами. Ко мне могут прийти и арестовать меня в любой момент», – проговорил бизнесмен. Авачев помнил разговор, который произошел у них с Журавлевым Яблочкиным совсем недавно, здесь же, в офисе. «Понимаешь, эта обстановка на меня давит, как бы это тебе объяснить. Через общее настроение, что ли? Я не могу ее терпеть. Но я терпел. До тех пор, пока оставаться в Темнозаводске не стало просто опасно, говорил Журавлев-Яблочкин. Уверен, в ближайшее время мои враги в городе, бизнесмены-бандиты и все эти коррумпированные силовики, постараются посадить меня. Им нужен мой бизнес, хотят забрать его, вышвырнуть меня с рынка. Кроме того, продолжал Георгий, ты знаешь про мое увлечение театром. Авачев кивнул головой. Зал оперного театра был пространством, которое существовало словно бы не в Темнозаводске. Улицы города всегда, даже в новейшие времена, когда их пытались прихорошить на западный манер, были укутаны мглой. Удивительно, но какая-то темная дымка висела над улицами Темнозаводска даже в самый солнечный день. Некоторые знатоки утверждали, что это дым, который коптит небо местное, дышащее на ладан металлургическое предприятие. Но Журавлев-Яблочкин про себя думал иначе. Мглу источает асфальт улицы, камни домов. Они пропитались людской ненавистью и злобой, которые сами впитали за годы смут, междоусобиц, революций, террора и репрессий. И теперь, в свою очередь, истощали эту впитанную злобу в окружающий мир в виде тьмы. Никакое уличное освещение, никакие яркие рекламы не могли преодолеть этот шедший словно бы из стен построек, кирпичей и бетона, камней и асфальта особенный темнозаводский мрак. Единственное место, где о нем удавалось забыть, когда Журавлев-Яблочкин оказывался в Темнозаводском театре оперы и балета, он понимал, что очутился словно бы совершенно в другом мире. С потолка свешивались несколько люстр. В центре самая большая, с хрустальными подвесками. Яркий свет, распространявшийся во все стороны от множества ламп, падал на украшенные резьбой и лепкой театральные балконы, на обитые красным бархатом нарядные, богато смотревшиеся кресла зрителей, на шикарный, расшитый золотом театральный занавес, на натертый воском и ярко блестевший паркет. Зрители в Темнозаводский театр приходили нарядными, в своих лучших костюмах и платьях, в красивых туфлях и ярко начищенных ботинках. Контраст между тем, что было внутри театра, и тем миром, который неровно и злобно дышал за его стенами, огромен. Театр оперы и балета, так казалось Георгию, единственное место в городе, за стены которого не могла, как ни стремилась, проникнуть мрачная темнозаводская атмосфера, что-то неуловимое, давившее, что каждую секунду чувствовал Журавлев-Яблочкин на улицах города. Журавлев-Яблочкин знал, что именно из-за этого он по нескольку раз в неделю посещал Темнозаводский театр оперы и балета. А вовсе не из-за того, что увлекался балетными и оперными спектаклями, хорошо разбирался в них, видел сотни всевозможных постановок в Темнозаводске и в других городах. Если бы от Темнозаводска можно было сбежать в театр, то Журавлев-Яблочкин так бы и сделал. Но в театре можно было укрыться всего на несколько часов. К тому же театр годился как спасение от мрачной атмосферы, а не от ареста или пули. Чтобы избежать ареста или пули, надо было преодолеть гораздо большее расстояние, многие тысячи километров. Пока не окажешься где-нибудь, скажем, в Москве, вот там ареста или пули можно было какое-то время не опасаться, но недолгое, потому что при желании темнозаводские враги могли дотянуться и до Москвы, и до Берлина, Парижа или Лондона. Географические подробности лишь откладывали исполнение неформального приговора. Враги могли, как и Журавлев-Яблочкин, купить билет на самолет, Могли завести уголовное дело, сделать запрос о выдаче, попросить арестовать, подослать убийц, найти убийц на месте. Мафия, как известно, всесильна. Моя единственная отдушина. Театр оперы и балета закрывается на неопределенное время. Нет денег, чтобы работать в городе. Нет дохода, сказал Журавлев Яблочкин Авачеву. Труппа уезжает на длительные, возможно, более года гастроли по разным большим городам. И, насколько я понимаю, отнюдь не все вернутся после этих гастролей в Темнозаводск. А в последнее время со мной стали происходить вещи. Понимаешь, это какая-то мистика. Это вообще находится за гранью. Смотри! Георгий резко выбросил руку вперед, показывая куда-то за окно офиса. Авачев стремительно обернулся. Он успел заметить черную фигуру. Она отлепилась от окна. Офис находился на первом этаже и резко подалась вбок, к стене дома, туда, где ее уже не было видно. Александр рванулся к двери. Первой мыслью, когда он увидел это темное существо, было задержать его. Но Журавлев-Яблочкин с силой схватил его за плечи. «Стой! Не пытайся ловить его!» «Это не человек!» Авачев изменился в лице. «Это начало происходить примерно 2 недели назад», — рассказывал Журавлев-Яблочкин. «Сначала я, как и ты, подумал, что просто сошел с ума от всех переживаний, от того, что у меня отбирает бизнес, и просто мерещится черти что». Журавлев-Яблочкин поднимался по ступенькам, как вдруг увидел странную фигуру, стоявшую на некотором расстоянии от входа в офис на улице. Коттедж, который снимал Георгий, был окружен оградой, но она невысокая. Перемахнуть ее тренированному человеку ничего не стоит. А этот незваный гость был явно в хорошей физической форме, ничуть не стремился скрыть своего визита. Он был одет в черный балахон, нечто вроде савана, укрывавшего голову, лицо, шею, плечи, спускавшегося вниз до самых щиколоток. Из-под балахона торчали черные шаровары и черные туфли. Увидев это существо, которое точно бы соскочило с экрана, на котором показывают голливудский фильм ужасов, Журавлев-Яблочкин остолбенел. До двери офиса ему оставалось преодолеть пару ступенек, но он не торопился это сделать. Фигура не приближалась к нему. Оставаясь на некотором расстоянии от бизнесмена, она танцевала. Но очень мрачно. Фигура разыгрывала и весьма талантливо мрачные сценки. Смерть человека, его похороны, плач и терзание родственников – изображала могильщиков, которые на кладбище роют могилу. Потом она, вернее он, потому что это был мужчина, начала изображать, как другие радуются, что покойник умер. Это был явный намек на меня, то есть мои враги будут ликовать. Я стоял и смотрел пораженный, потому что в танце я знаю толк, а этот человек умел разговаривать языком движений. Он талантлив, рассказывал Журавлев-Яблочкин. Талантлив, говоришь, пробормотал Авачев. Хотя из полиции он сегодня и уволился, но профессиональной хватки не потерял, и у него уже возникло несколько догадок. Да, талантлив. Вот что, я сматываюсь без всего, без вещей, без того, чтобы предупредить кого-то. Так надежнее. У меня в Темнозаводске только одно дело. Оно займет у меня не больше 20 минут. И рано утром на самолет. «А до того времени прошу тебя, побудь со мной», — сказал Георгий. «Я боюсь оставаться один, и чем меньше времени остается до рейса, тем сильнее боюсь». «Куда ты летишь?» — спросил Авачев, взяв с полированного столика красного дерева статуэтку балерины. «Выбрал кружной путь. Сначала Китай. Для маскировки взял обратный билет. А сам куплю оттуда билет в Мюнхен или Амстердам. Виза у меня есть, а там посмотрим, где осесть. Пережду время, пока здесь все успокоится. Вот что, эта фигура, она подослана ими, органами». Авачев скинул глаза на старого друга. Только что тот утверждал, что фигура – не живой человек. «Я проверял, никакого дела на тебя не заведено. Тобой никто не занимается», – проговорил Александр. «Ерунда, тебя просто не посвящают», – отмахнулся от его слов Журавлев-Яблочкин. «Ты для них так какой-то не такой. Не до конца свой, слишком честный». Георгий вдруг подскочил к приятелю и жарко произнес: «Пойми, чудак, мы живем в странном городе, в странных местах. Здесь, где стоит нынче Темнозаводск, истори никто не селился. Только потом стали свозить каторжников. Здесь что-то не так. Я прогневал духа этих мест. Теперь уже он охотится за мной. Какая к черту полиция, власти? Загробный мир — это посерьезнее всего остального». Авачев с сожалением посмотрел на старого знакомого. «Не смотри на меня так!» — воскликнул Журавлев-Яблочкин. «Может, ты и прав. Я действительно сошел с ума. Наверняка так и есть. Но мне уже плевать. Темные силы загробного мира, дух места или коррумпированные силовики — хрен редьки, не слаще». И Журавлев-Яблочкин истерически расхохотался. «Я не дорассказал тебе», — сказал он, немного успокоившись. Завершив свой танец, фигура в саване ловко перемахнула через забор. Георгий подошел к окну, взглянул на кладбищенскую стену на другой стороне улицы, на деревья за ней. «Я стоял, думал, что все, представление окончено. Но тот в саване вдруг достал телефон. Мой смартфон зазвонил. Я понял, что это он набрал мне. Он искажал голос, так что если я с ним прежде и встречался, я все равно его не узнал». В этот момент смартфон Журавлева-Яблочкина заиграл мелодию вызова. На лице Георгия появилось выражение ужаса. «Я уверен, это он!» — воскликнул бизнесмен и, приняв вызов, переключил смартфон на громкоговорящий режим. «Я знаю, ты считаешь, что это нечто вроде скрытой гражданской войны. Ты писал об этом у себя в соцсети. Потом, правда, удалил», — нес из динамика за могильный голос. «Но разве правильно считать противниками в гражданской войне всех, кто просто не такой, как ты? Тем более, что их, не таких, как ты, большинство. Ты что же считаешь, что большинство ведет гражданскую войну с тобой, с меньшинством? Да ведь ты даже и не меньшинство, ты одиночка. Может быть, тебе надо просто принять большинство таким, какое оно есть, подружиться с ним, так сказать, а не бежать покупать билет на самолет. Ты что, хочешь удрать? Куда? В столицу? Зачем? Надолго?» Журавлев-Яблочкин и Авачев переглянулись. Еще 30 секунд назад голос из трубки говорил про кладбище, смерть, бессмысленность сопротивления дыханию ада, и у обоих приятелей возникло странное ощущение, что к ним и вправду обращается потусторонняя сила. После слов про билет на самолет ощущение вмиг испарилось. «Никуда я не собираюсь удирать!» — проговорил, разлепив пересохшие губы, Журавлев-Яблочкин. «Я что, не могу поехать отдохнуть? Хочется погреться на солнышке. Такой холод на улице!» «О да, как я тебя понимаю! Ты любишь тепло, красивую жизнь, курорты, любитель красивой жизни. Что и говорить, таким, как ты здесь, в нашем городе, среди таких, как я, трудно. При чем тут город? Как при чем? Слишком много тоскливых серых дней, как, кажется, ты писал. И что там еще? Ах да, заплеванные обочины. Ты писал про заплеванные обочины. Они тоже не близки тебе. Поэтому надо в другой город. В Москву или в какие-нибудь жаркие страны. А вот этот танец. Танец ужаса и смерти. Тебе эстетически близок? Мы простые люди, твои противники по гражданской войне. Овладели технологиями смерти. Ад стал подчиняться нашим заклинаниям. Голос хрипел все сильнее. Он словно бы отдалялся от трубки, проваливаясь в какое-то мрачное подземелье. И скоро он появится на твоем пороге. Жди, подлый умник, любитель красивой жизни, столичных городов и жарких стран, Журавлев-Яблочкин. Темнозаводск отомстит за твое презрение и ненависть к нему. Готовься и трепещи. Разговор оборвался. Журавлев-Яблочкин заметался по комнате. Так, все, я был совершенно прав, когда решил, что надо на время скрыться. Что-то здесь не так. Он подбежал к окну. Темнота за окном сгустилась. На улице дул сильный ветер. Его порывы гнули ветви деревьев за кладбищенской оградой, гнали по тротуару мусор, вздымали пыль. «Еще немного, и пойдет снег!» — воскликнул бизнесмен. «К утру лужи будут скованы льдом, чахлую траву припорошит белым». Журавлев-Яблочкин резко повернулся к старому другу. «Саша, разве ты не чувствуешь, как холодает в Темнозаводске? Еще немного, и в нашем городе заморозки. Осенний слякоть и конец. А может, и мне конец. И тебе». Он опять засуетился, забегал по комнате, вытащил из шкафа большую коричневую кожаную сумку, раскрыл на ней молнию, начал запихивать внутрь какие-то блокноты, доставая их из письменного стола, потом вдруг передумал и бросил блокнот обратно в ящик письменного стола. «К черту барахло!» — воскликнул Георгий. «Все равно в такой спешке ничего не соберешь и не утащишь. Главное — сохранить жизнь!» Он бессильно повалился в кресло. Авачев не узнавал друга. Всегда собранный и энергичный, бизнесмен теперь выглядел испуганным и растерянным. Это уже был и не совсем он. Сошел с ума? Они таки добили его, пронеслось в голове Александра. Сыщик, уже несколько часов как бывший, не переставая размышлял над разгадкой всей этой истории. Она была слишком странной. У Георгия и в самом деле были враги-конкуренты, которые были не прочь отобрать его бизнес. Но зачем пускаться в такие театральные сложности? Фигура в саване, танцы, звонок с замогильным голосом. «А где ты все это писал?» – спросил Авачев. «Про то, что он говорил». Александр не помнил, чтобы его приятель когда-нибудь использовал выражение «скрытая гражданская война». Еще страннее были рассуждения про заплеванные обочины и то, что надо в Москву. Род Журавлева-Яблочкина был одним из старейших в городе. Жил в нем чуть ли не со дня его основания. Ненависти к Темнозаводску у Георгия никогда не было, ведь он родился и вырос здесь. Когда же он успел так ожесточиться по отношению к городу? Журавлев-Яблочкин отмахнулся. «Да какая разница, они доконали меня. Когда находишься в таком состоянии, как я, уже не помнишь, что и где пишешь. Кажется, я писал что-то на своей страничке там. Я завел одну. Но тут же все удалил, потому что понял, так откровенничать в Темнозаводске опасно. Как видишь, кто-то все же успел прочесть». Авачев посмотрел на часы. Покидать друга ему не хотелось, но надо было хотя бы на четверть часа заехать к матери. Он уже обещал ей, она ждала. До больницы от офиса бизнесмена не больше 20 минут на машине. Александр посмотрел за окно. Мрак сгущался, ветер усиливался. Похоже, и в самом деле пойдет снег. Да не просто снег, а буря с мокрым снегом и дождем. Машина бывшего сыщика тускло поблескивала у подъезда полированными темными боками. «Понимаешь, я устал. Последнее время я только об этом и думаю, об этих звонках, угрозах. Я, конечно, бояться всяких там темных личностей не привык. Мы, здешние предприниматели, народ закаленный, всякого навидались». Журавлеву-Яблочкину хотелось выговориться. Ко всем прочим несчастьям он был одинок. Родители давно умерли, ни жены, ни детей, ни даже временной подруги. «Но ведь не могу же я всю жизнь заниматься одной и той же сволочной борьбой со всякими уродами. А если они и в конце концов одолеют? Хотя бы на время, но одержат надо мной победу. Что же мне, отправляться в лагерь за полярный круг? Не хочу больше никакой борьбы. Осточертело это вечное противостояние мерзавцам. Хочу хотя бы на какое-то время от всего освободиться. От них, от своих дел, от Темнозаводска. Главное для меня сейчас умудриться вырваться из города раньше, чем мои враги сделают очередной шаг. Я прошу тебя, побыть со мной до утра. Проводишь в аэропорт». Авачев пошел к двери. «Я вернусь через полтора часа. Думаю, за это время с тобой ничего не случится. И уж точно тебя никто не отправит за полярный круг».